Они допустили грубую врачебную ошибку, из-за которой ребенок погиб при родах, и подсунули Галине Ивановне другого младенца. Где они его взяли, вопрос второй. Поскольку кесарево сечение делается под общим наркозом, роженица не узнала, что ребенок умер, предположила Настя. А признаваться в смерти ребенка они по каким-то причинам не могли. Может, испытывали какой-то новый препарат, а Галина Ивановна об этом узнала, и в случае смерти ребенка она бы их всех за решетку отправила. Годится. Что еще? Думайте, думайте, не сидите, как на празднике. Ребенок не умер, но подмена все-таки была, произнес Стасов. Например, в это же время там была другая роженица, которая по тем или иным причинам хотела другого ребенка. За большие деньги они вполне могли взяться подменить девочку на мальчика, или больного ребенка на здорового, или темненького на светленького. «А что, бывает?» — откликнулся Коротков. «Например, если у нее придурочный муж, который хочет непременно сына, а жена ему два раза дочерей рожала, и он угрожает, что бросит ее, если не будет мальчика. Такое часто встречается. Или наоборот, она рожает сыновей, а хочется обязательно девочку. У Параскевича рождается дочь, и они ее меняют на мальчика. Или женщина рожает ребенка от смуглого черноволосого любовника и понимает, что мужа обмануть не удастся, потому что и она, и муж среднерусые или светловолосые. Если такая роженица очень дорожит своим мужем и браком, она тоже может при определенных условиях пойти на подмену ребенка, — подхватила Настя. Все это, в принципе, возможно, потому что Галина Ивановна находилась под общим наркозом и не знала, какого ребенка родила. Но из всего этого неумолимо следует, что, во-первых, Виктор — медик, и, во-вторых, он, скорее всего, соучастник, — сделал вывод Стасов. — Поясни, — потребовал Коротков. — А ты вспомни, зачем Настасья ездила к Пригарину и о чем его спрашивала? Речь шла о том, не могла ли имевшаяся у матери патология сказаться на здоровье ребенка. Так? Ведь ни о чем другом Настя его не спрашивала. Ну? А Пригарин в разговоре с этим Виктором сказал, там записана астматическая компонента. Если речь идет просто о подмене ребенка, то зачем им обсуждать состояние здоровья роженицы? Какая связь? И потом, Пригарин в разговоре с собеседником употребляет медицинский термин и не дает никаких пояснений. Значит, разговаривает с коллегой, со специалистом. «Ну, это понятно», — нетерпеливо кивнул Коротков. «Но почему непременно соучастник?» «Влад прав», — медленно сказала Настя. «Я поймала, наконец, эту мысль». «Чего ты там поймала?» «Диана охотница», — хмыкнул Виктор Алексеевич. Они обсуждали здоровье Галины Ивановны, потому что никакой астматической компоненты у нее не было и в помине. Они ее обманули, потому что им нужно было сделать ей кесарево сечение. Тогда это точно не была замена мальчика на девочку или наоборот, потому что они не могли знать, кто у нее родится. Тогда, скорее всего, речь шла о внешних признаках или о состоянии здоровья ребенка. Та вторая роженица очень боялась, что у нее родится ребеночек не той масти, и заручилась хорошо оплаченной помощью врачей. Врачи подобрали подходящую по внешним признакам мамочку, может быть, даже они и отца видели, ведь женщины, особенно на последних сроках беременности, часто приходят в консультацию в сопровождении мужей. И они стали заранее готовить Параскевич к тому, что ей придется делать кесарево. Между прочим, вполне возможно, что подмена и не понадобилась. У подгулявшей мамочки мог родиться вполне подходящий ребенок. Но отступать-то было уже некуда. Галина Ивановна донашивала ребенка, будучи уверенной в том, что у нее сильно выраженная склонность к астме, и она может задохнуться при самостоятельных родах. Точно такая же картина могла бы быть, если заинтересованная роженица боялась не разоблачения связи с любовником, а рождения больного ребенка. Например, она знала о наличии у себя или у отца ребенка каких-то заболеваний. Может быть, алкоголизм или наркомания. Или она во время беременности перенесла тяжелую болезнь и вынуждена была принимать опасные для плода лекарства или еще что-нибудь в этом же роде.